Глава 24. Знакомство с девушками. Теория и практика. Родион не страдал робостью в общении, и ему не было нужды изобретать какие-либо способы знакомства. Он мог запросто подойти к понравившейся девочке, спросить ее имя и предложить дружбу. А привычка к ритуальному рассказу, как ни странно, возникла у него из-за серьезного отношения к инструкциям и правилам, то есть не изжитого педантизма. Все началось после его первого сексуального опыта. Сейчас эта история выглядит забавно, но тогда Родиону было не до смеха. На соседней улице жили Родионовы приятели Витька Лихачев и Шурка Зуб. На этой же улице жила Маша, выразительно созревшая, откормленная девушка 17 лет. Такого типа девиц Родион называл аппетитными. Наивная Маша не была дурочкой, но и в умницах не ходила. Сидят эти приятели в тот день с ней на лавочке и семечки лузгают. А Витька ей делает всякие непристойные предложения в расчете на ее простодушие. Но Маша его коротко отшила. «Вам, соплякам, еще рано об этом думать». А хитрый Лихачев спрашивает ее. «А кто, по твоему мнению, не сопляк?» Маша подумала и говорит. «Родион. Он симпатичный и больше меня ростом». Друзья тут же пришли к Родиону домой и все изложили. «Иди, она тебя ждет». Должно быть, время пришло, и гормоны заговорили. Коновалов бросил недоделанное велосипедное колесо, вымыл руки и отправился к Маше. Подойдя к ней, он без всяких предисловий бесхитростно спросил: «Так ты согласна?» И она согласилась. Они нашли укромное местечко в кустах за колхозной пилорамой и занялись делом, в котором ничего не смыслили оба, то есть любовью. Поначалу дело не клеилось, но потом каким-то образом все получилось само собой. После этого Родион понял, зачем люди женятся. Процесс настолько ему понравился, что если бы это было можно, то ради него он немедленно женился бы на Маше или еще на какой-нибудь девушке. В щенячьем возрасте доступность секса представляется достаточным основанием для заключения брака. Но жизнь сурова, и продолжение этого восхитительного приключения не последовало. Родион, конечно, мечтал о новых встречах. Девушка тоже была не против этой связи, но все время возникали какие-то помехи. А потом, совершенно неожиданно, Маша вышла замуж. Рождение привычки. На том краю, где жил Коновалов, у ребят было несколько мест для игр и времяпровождения. Но излюбленным считался пустырь в конце Заречной улицы с завезенными когда-то давно стройматериалами. Молодежи было много, поэтому в теплое время года на пустыре собирались большие компании и развлекались по вкусу. Любители играли за самодельным столом в карты или домино на высадку. Остальные слушали пластинки, рассказывали анекдоты и просто болтали о том о сём. Девочки с Тайкой располагались неподалеку на штабеле бревен и разговаривали о своем. А когда наступали сумерки, организовывалась какая-нибудь общая игра, например, в ручеёк. Одним словом, в переводе на современный молодежный сленг, ребята вовсю тусовались в этом удобном месте. Когда на следующий день Родион пришел на пустырь, ребята были уже в сборе, но девочек еще не было. И тут выяснилось, что все уже знают о его вчерашних забавах с Машей. Оказывается, эти два гада, Лихач и Шурка Зуб, следили за ними, все подсмотрели и теперь делились впечатлениями. Неподалеку возле забора на лавочке сидели взрослые парни Иван и Николай. Иван учился в институте, а Николай уже работал. Они заинтересовались рассказом Лихача, а когда появился Родион, то подозвали его и начали выспрашивать более подробно. Что-либо скрывать было уже ни к чему, и он повторно рассказал, как было дело. После его рассказа парни долго смеялись. Другие ребята вслед за ними захихикали тоже. Родион на них обозлился. «Ивану и Николаю смеяться можно, они бывалые кавалерийские жеребцы. А вы-то чего смеетесь? Сами ни разу не пробовали, а туда же». Иван с Николаем поддержали Родиона, но он им тоже высказал: «Вот вы ржете, а лучше бы научили этим делам неопытного человека». И парни тут же взялись его просвещать. Объяснили, что таких наивных девушек, как Маша, в мире очень мало, а чтобы добиться расположения нормальной девушки, необходимо за ней ухаживать, и порою долго, дарить цветы, провожать до дома, водить в кино, на танцы и прочие места. Не худо сводить в ресторан, но Родиону туда еще рано. А главное — знакомство. Рассказали несколько способов, но Коновалову хорошо запомнился один. Подходишь к девушке и хватаешь ее на руки. Якобы тебе показалось, что она падала, а ты ее подхватил. Она благодарит, а дальше все идет уже само собой. Не откладывая дела в долгий ящик, он тут же решил проверить метод в действии. К этому времени подошли несколько девочек и расселись на бревнах. Стояла только плотная Галя. Родион предпочел бы подхватить какую-нибудь субтильную девочку, но выбора у него не было. Он подошел и подхватил Галю на руки. Она вырвалась и сказала: «Тю на тебя! Ты шо, сказился?» «Да мне показалось, что ты падаешь, я и подхватил». «Сейчас ты сам упадешь!» И Галя хорошо засветила ему в глаз. Родион поплелся обратно к лавочке. Николай, главный по технике знакомства, сказал: «О, как ты хотел! Раз на раз не приходится. Когда удачно, а когда вот так. Но ты не переживай, со временем привыкнешь. Ведь не все кулаками дерутся, как эта Галя. А ладошку ты легко перенесешь. Вот только с городскими сложнее. У тех мода драться туфлями. Снимет с ноги и давай калашматить. Так что если случится тебе быть в городе, то тех девчат, которые на шпильках, не затрагивай. Как бы они тебе не нравились. Шпилька — страшное дело». И он непроизвольно потрогал себя за лицо. Родион понял, что с ним говорит конкретный опыт. И деликатно спросил: «Больно было?» «Не то слово». Тут подключился образованный Иван: «Вот познакомился ты. А что дальше?» «Ну, известно что. Кусты там. Или другое какое укромное место. Эх, деревня хуторская. Ты должен себя показать». «Повылазила ей, что ли? Я ж и так на виду». «Вот дубина. Ты должен показать себя с культурной стороны. Пусть она увидит, что ты не идиот слюнявый, а образованный парень и знаешь себе цену. Тогда она сразу присмиреет и гонор поубавит». «А что делать-то?» «Как что? Ты же хлопец начитанный. Вот и расскажи ей что-нибудь умное». «Да я много чего помню. А что им интересно?» «Не надо интересно. Надо себя показывать. Поэтому рассказывай все, что в голову придет, лишь бы она видела, что ты не тупой». Позже Родион узнал, что в тот же вечер они отправились к Маше. Но опыт им не помог. Маша отфутболила их грубыми словами. Вопреки ожиданиям, девушка не была легкодоступной дурочкой. Несмотря на грешок молодости, впоследствии Маша не стала шлюхой. Из всей этой науки, кроме одного пункта, Родион ничего впоследствии не использовал. Оказалось, что знакомиться с девушками не так уж и сложно. К тому же они часто проявляли инициативу сами, и он пустил это дело на самотек, то есть волю случая, который не подводил. Однако девушек на шпильках он еще долго обходил стороной. Намертво засела в нем привычка рассказывать после амурного знакомства всякую всячину. Коновалов настолько привык к этому ритуалу, что даже в зрелом возрасте не мог толком общаться с понравившейся женщиной без предварительного рассказа. Со временем он стал умнее, и его ритуальные рассказы сделались короткими и в тему. Чаще всего это был анекдот или короткая байка. А вот поначалу Родион нес такую ахинею, что и сам удивлялся терпению и выносливости девушек. Память у него была хорошая, и на первом свидании он шпарил наизусть какую-нибудь статью о глубоководных залежах нефти, марсианских каналах, ледниках Антарктиды или эндемиках Галапагосских островов. Иногда его зацикливало на художественной литературе, и тогда он пересказывал произведение целиком. Остановиться на полпути Родион не мог. И хорошо, если это был рассказ Цвейга или о Генри, но ведь случалось излагать повести. А после рассказа он становился нормальным человеком, лез целоваться и лапать, как и остальные парни. Речи его утрачивали всякий пафос и превращались в соответствующие обстановке банальный трёп. Конечно, бывали и накладки. Некоторые фифочки не выдерживали и сбегали, покрутив пальцем у виска. А иногда случалось, что девушке нравился его рассказ, и она требовала продолжения. Это ставило Родиона в тупик. Все? Программа выполнена? Какие еще дополнительные рассказы? То есть в этой сфере у него сложился устойчивый стереотип поведения, к которому он привык и менять не собирался. Стратон по прозвищу Володя. Скорее всего, история с Машей заглохла бы сама собой, потому что Родион должен был вскоре уезжать из станицы на учебу. Но в это дело вмешался Максим. И события пошли в неожиданном направлении. Максим всегда был склонен к интриганству. Но Родиона никогда не обманывал. А в этой истории он впервые использовал Родиона в темную, после чего их дружба дала трещину. В этот раз Максим старался для своего нового приятеля Стратона, с которым познакомился год назад. Стратон родился и вырос в глухом хуторе Запрудный. Его родители погибли на войне, и он жил у своей бездетной тетки на правах сына. Школьные годы Стратона пришлись на войну, и он остался малограмотным. Жилось трудно, и с 14 лет он начал работать в колхозе. Благодаря физическому труду на свежем воздухе и здоровой наследственности, к 20 годам Стратон из щуплого подростка превратился в здоровенного детину. Он мог, взявшись за уздечку, рывком свалить коня на землю. При всем этом Стратон был на редкость смирен и застенчив. Это и понятно. С одной стороны, малограмотность, а с другой — имя. С таким именем не пройдешь гоголем по деревне с фуражкой на бекрень. Дело в том, что на родине Коновалова, неизвестно почему, имя Стратон приобрело иронический оттенок. И это слово сделалось нарицательным. Стратонами обзывали недалеких людей или просто недотеп. Некоторые имена и в самом деле влияют на характер и судьбу человека. Девочек по имени Хавронья или Маланья ждет безрадостное будущее, омраченное психологическими проблемами. Почему его так назвали, Стратон не знал. Но это имя сильно осложняло ему жизнь. Вдобавок ко всему, девушек в хуторе практически не было. Молодежь после учебы назад не возвращалась, хутор пустел, и Стратон в свои 27 лет все еще был не женат. Большинство хуторян переселялось на центральную усадьбу, где колхоз строил им квартиры. А Стратон неожиданно получил в наследство от бабушки хату в райцентре, и он с теткой перебрался в станицу, где устроился скотником в колхозе «Первомайский». Тетке стало трудно вести хозяйство, и она стала наседать на Стратона, чтобы он, наконец, женился. Глядя на своего робкого воспитанника, она сильно жалела, что в свое время попросила военкома не призывать Стратона в армию как единственного кормильца. Военная служба наверняка придала бы парню уверенности в себе. Максим познакомился со Стратоном чуть ли не с первого дня его появления в станице. Для полуграмотного Стратона составление всякого рода документов представляло немалую трудность. В тот день он шел в правление колхоза писать заявление. На душе у него было неспокойно от предстоящего дела. Людей он еще не знал, а просить о помощи незнакомых стеснялся. Тут он увидел сидящего на лавочке паренька, который листал книгу и сосредоточенно в нее вглядывался. Скорость чтения поразила Стратона. И он понял, что видит на редкость грамотного человека, хотя и молоденького. На самом деле Максим, а это был он, искал заложенный между листами бумажный рубль. Стратон решил довериться, подошел к Максиму и попросил у него помощи. Максим не отказал, потому что было по пути. К тому же, обладая красивым почерком, он часто писал всякого рода заявления пожилым соседям и знал, как это делается. Зайдя в красный уголок правления, он в два счета накатал нужный документ, и Стратон благополучно поступил на работу. Так они и подружились. Максим, узнав его имя, сокрушенно посетовал. «Да не повезло тебе с именем». «Отож, надсмехаются гады. А ты его поменяй, пока тебя здесь не знают». «А як? Разве це можно?» «Да запросто. Говори всем, что тебя зовут, ну, например, Володя. Ведь при знакомстве паспорт у тебя никто не будет спрашивать. И тетушке своей скажи, чтобы Володей звала. Все привыкнут, и ты тоже привыкнешь. Даже я привыкну. Один кассир будет знать, что ты Стратон, но с ним можно договориться. И не переживай, ты не один такой. Никто не знает, сколько людей свое имя скрывает. Моя тетка, дальняя в соседнем районе, птичницей работают. Все ее зовут Валей. И ни одна живая душа не знает, что по паспорту она советка. Родители-коммунисты сами изобрели это вальтанутое имя. А хуторяне? Встренится ще кто-нибудь, та и кликни Стратоном. Так скажи ему сразу, что ты Володя, а не Стратон. А если не поверит, то дай в зубы. Но не сильно, а то ненароком убьешь. После этого к тебе подходить никто не будет. Идея Максима оказалась хорошей и сработала на все 100. Люди узнали не тупого Стратона, а обычного, скромного и достойного уважения колхозника Володю. У него началась новая жизнь. Благодарный Володя сильно привязался к Максиму, прислушивался к каждому его слову и готов был делать для него все, что угодно. Максиму же ничего от него не требовалось. Ему было лестно руководить и просвещать этого простоватого буйвола. За кузней в бурьяне валялась массивная железная плита неизвестного происхождения весом под 100 килограммов. Однажды Максим в разговоре с Володей вскользь заметил, что эту железяку хорошо иметь дома в качестве наковальни. Преданный Володя в тот же вечер обмотал эту плиту мешковиной и приволок ее на своем горбу Максиму домой. При этом он даже не вспотел, а только немного запыхался. На другой день кузнецы обнаружили пропажу и долго гадали над таинственным исчезновением этой болванки, ведь никаких следов подъемного крана в районе кузни не было. А вот с Коноваловым у Володи дружбы не получилось. Родиону этот туповатый здоровяк был просто неинтересен. Володя тоже недолюбливал Родиона, скорее всего, как конкурента по дружбе с Максимом, хотя вслух этого не высказывал. Он вообще был неразговорчив. Под руководством Максима Володя быстро приобщился к цивилизации. Он приоделся и стал ходить в клуб и кинотеатр. Уверенность в себе приобреталась труднее, но прогресс имелся. И хотя у Володи еще не хватало духа ругаться с начальством, с доярками он разговаривал уже непринужденно. А через год, к великой радости тетки, замахнулся на свадьбу. На самом деле Володю обработали так, что он и не пикнул. У свинарки тети Сони, живущей на их улице, была незамужняя племянница 25 лет. Девушка не ждала принца. Она была готова выйти за любого. Но ее, рябую и некрасивую, никто не брал. Володя казался желанным призом. И тетя Соня развила бурную деятельность. Договорившись с Володиной тетей, она под надуманным предлогом пришла вместе с племянницей к ним в гости. А когда стемнело, попросила Володю проводить девушку домой. На следующий день тетя Соня принесла Володе, якобы от племянницы, 2 билета и попросила сводить девушку в кино. После фильма девушка попросила Володю сводить ее в воскресенье в клуб на концерт лилипутов. Он кивнул головой. Во время провожаний и культурных походов Володя не сказал ни слова. Но это уже не имело значения. Тетя Соня среди дня зашла в хату и обрушилась на парня. «Володька, вот уж не думала, что ты такой негодяй. Закружил девушке голову, а сам не гугу. Она, бедненькая, плачет без конца. Говорит, что влюбилась без памяти, а ты ноль внимания. Родители глаз с нее не спускают. Бояться за нее, чтобы над собой чего не сделала!» И тетя Соня зарыдала. Ошарашенный Володя начал что-то бормотать в оправдание, но итог подвела его тетка. «Тут и думать нечего, надо сватов засылать». Володе стало жалко страдающую от его коварства девушку, и он согласился. Тетя Соня тут же улыбнулась и отправилась сообщать приятную новость. Володя попытался взбрыкнуть и сказал, что невеста уж сильно некрасива. Но тетя на корню подавила бунт. «Зато рукодельница каких мало! Радоваться надо, что нашлась и тебе недотепе пара!» После сватовства и подачи заявления в ЗАГС началась серьезная подготовка к свадьбе. В основном гости ожидались со стороны невесты. Но и Володя пригласил своих товарищей по работе. Однако с приближением торжественного дня Володя становился все мрачнее. Его грызла тайная проблема. Володе хотелось во время свадьбы иметь доверенного человека и советчика у себя под боком. И, недолго думая, он предложил Максиму стать на свадьбе его посаженным отцом. Максим согласился. Но этот дикий проект не осуществился. Володина тетя и раньше не любила Максима. Называла его сопливым нахалом и гнала со двора. А от такой новости взбеленилась не на шутку. «Тычи совсем помешался! Школьников посаженные отцы позвал! Где такое видано?» Впрочем, Максим после разговора на эту тему с Родионом сам отказался от этой чести. Прагматичный Родион напомнил Максиму, что на свадьбе надо пить водку, а на веселое утро ряженые цыгане издеваются над родителями молодых, в том числе и над посаженным отцом. То есть посмотреть со стороны на свадьбу интересно, но участвовать в ней, да еще в должности, вредно для здоровья и просто нудно, ведь там не будет сверстников, а будут одни пьяные малознакомые рожи. Володя мрачнел день ото дня. Не выдержал и открыл Максиму причину своего подавленного настроения, потому что откровенничать с кем-либо еще на эту тему он не мог. Володя был девственником и панически боялся первой брачной ночи. С потенцией у него был полный порядок. Он боялся опозориться из-за незнания техники секса, ведь он никогда в жизни не видел голой женщины. Володя, конечно, наблюдал любовные игры животных, но понимал, что у людей это происходит как-то иначе. Проще говоря, Володе требовался обучающий порнофильм. Но в те годы о таком и не слыхивали. Тем не менее, Максим загорелся и сдуру обещал помочь в этом вопросе своему подопечному. У Володи в глазах засветилась надежда. Однако уже через 5 минут Максим пожалел о том, что вовремя не прикусил язык. Ведь у него тоже не имелось сексуального опыта, и было неясно, чем он может помочь страдальцу. Максим принялся выдумывать предлог, чтобы благородно отказаться от своего опрометчивого и необдуманного обещания, но в голову ничего не приходило. А на следующий день прошел слух о любовном приключении Родиона. Максим воодушевился и решил сам приобрести нужный опыт с Машей. Почему бы и нет? У Родиона же получилось. Но Маша с ним даже разговаривать не стала, а только презрительно фыркнула. До свадьбы оставался один день. И тут у Максима возникла идея. Он придумал использовать Машины расположение к Родиону. Максим понимал, что ни Родион, ни тем более Маша никогда не согласятся быть живым учебным пособием. Но ведь не обязательно им об этом говорить и спрашивать разрешения. Если сделать все аккуратно, они ничего и не заметят, а организовать свидание было делом техники. Максим использовал старый как мир способ подставного письма. Изменив почерк, он написал записку Маше от имени Родиона, где приглашал ее на свидание в глухом месте лесополосы на краю колхозного сада к 3 часам следующего дня. Конкретная полянка обозначалась стоящим возле дороги велосипедом. Записку в конверте он бросил в Машин почтовый ящик. Затем наврал с 3 короба своей двоюродной сестре про несчастную любовь и попросил ее написать такое же послание Родиону от имени Маши. Место свидания было выбрано с умом. Светлую полянку окружали с 2 сторон густые кусты, в которых легко было устроить наблюдательный пункт. На следующий день, за 30 минут до свидания, он привел туда Володю, показал место засады и удалился пережидать в сторону сада. Он боялся встречи с Родионом. Честно говоря, Максим был неважным стратегом, поэтому его план был изначально обречен на неудачу. Слишком много в нем было случайных факторов, и любой из них мог сорвать операцию. Кроме того, все сценарии, основанные на чувствах действующих лиц, ненадежны, а присутствие в нем женщины так и вовсе делает ход событий малопредсказуемым. Достаточно было небольшого отклонения, чтобы попытка собрать нужных людей в нужном месте и в нужное время гарантированно провалилась. Поэтому неудивительно, что после первой же накладки Максимов план потерпел фиаско. Родион красил столик в беседке, когда сестра Нина принесла ему странное письмо без марки и адреса. И конверт, и текст записки показались Родиону подозрительными, но зов природы отмел все сомнения. На часах было уже без 15:03, и времени на раздумья не оставалось. Родион быстро умылся, переоделся, вскочил на велосипед и со всех педалей припустил к месту свидания. И тут судьба подставила ему ножку. Буквально метров через 100 с громким шипением спустило пробитое колесо. Пришлось возвращаться домой и ремонтировать технику. Тем временем Маша в легком цветастом платье на своем дамском велосипеде с небольшим опозданием катила к месту свидания. Данная лесополоса располагалась всего в километре от станицы, но на выбранном участке от дороги до речки действительно отличалась некоторой дремучестью и безлюдьем. Но берег речки в конце посадки был местом известным и посещаемым. Вдоль берега пролегала тропа, по которой подростки забирались в сады. А также в этом тихом месте был сколочен не широкий, но прочный дощатый мосток для рыбной ловли. Родион неоднократно ловил здесь карасей. Впрочем, рыбаки здесь бывали нечасто. Гораздо чаще в летнюю жару сюда ходили местные ребята, чтобы попрыгать с мостка и искупаться в чистой прохладной воде. Маша свернула с грейдера и неторопливо поехала вдоль посадки. Справа зеленело гороховое поле. Никакого условного знака она не обнаружила и естественным образом прикатила на берег речки. Она поняла, что Родион запаздывает, и решила его подождать. Было жарко, и ей захотелось искупаться. Недолго думая, Маша сняла платье, прошла на мосток и спрыгнула с него в воду. Изнывающий от жары Володя терпеливо сидел в засаде, потел и каждую минуту смотрел на часы. Вся эта затея ему не нравилась с самого начала. И если бы не Максим, то он никогда бы не согласился на подглядывание. Время шло, но никого не было. Володя понял, что произошла накладка, и хотел уже уходить, но тут кто-то проехал вниз на велосипеде. Дальнейшее сидение в кустах выглядело глупо, к тому же хотелось пить, и Володя пошел к речке. Выйдя на берег, Володя увидел лежащие на травке велосипед, босоножки и женское платье, но, взглянув на речку, он забыл обо всем на свете. Он слышал про русалок, а теперь узнал, как выглядит одна из них. В прозрачной воде мерцала почти обнаженная фигура плывущей красивой девушки. Ее бело-розовая кожа чудесным образом гармонировала с солнечными бликами на воде. От такого видения Володя застыл на месте истуканом. Русалка подплыла к мостику, схватилась за него рукой и обратилась к парню. «Ну, чего смотришь? Помоги вылезти!» Маша не была спортсменкой и выпрыгнуть из воды на мосток не могла. Пачкать ноги в прибрежном иле ей тоже не хотелось. Но тут очень кстати на берегу появился мужчина. Володя очнулся, подбежал и одним легким движением выхватил девушку из воды. Затем взял ее на руки, вынес на берег и аккуратно поставил на землю рядом с велосипедом. От близости почти раздетого женского тела застенчивый Володя вдруг раскрепостился и заговорил первым. Сбиваясь на суржик, он спросил: «Как тебе кличут, гарна дівчина?» «Маша. Ой, а я тебя знаю. Ты в хате бабы Доры без носа и живешь?» «Да, то была моя родная бабушка». «А как тебя звать?» «Володя». «Маша, а ты еще не замужем?» «Нет, мне еще рано». «Та и ничего не рано! Маша, выходь за мене». «Ой, прямо вот так сразу?» «Да, я ж тебе всю жизнь на руках носить и буду». Машу впервые пронесли на руках, и ей очень понравился такой способ катания, поэтому она не стала отшивать неведомо откуда взявшегося ухажера. Как и многие девушки, Маша жила чувствами, только не умела их скрывать. В данную минуту она почувствовала влечение к этому зрелому парню и поняла, что ее приключение с Родионом было ничего не значащим эпизодом. Паренек он милый, но о каких-либо серьезных отношениях со школьником не могло быть и речи. Другое дело этот Володя с его горящим взглядом. Тут все было по-взрослому. Маша присела на разосланное платье, достала из сумки бутылку воды и предложила Володе. Он сел рядом с ней на траву и одним глотком осушил бутылку наполовину. Тема была интересной, и Маша предложила беседу. «А как же Настя Рябая? Говорили, что у вас скоро свадьба?» «Да хай вон опровалится в тартарары-то, Настя!» Пожирая Машу взглядом, Володя взял ее за руку и хотел что-то сказать. Но в этот момент из-за посадки выехал Родион. Не доезжая 10 метров до парочки, он резко затормозил и слез с велосипеда. Как ни странно, он приехал сюда искупнуться. Понимая, что опоздал на свидание и его уже никто не ждет, Родион после ремонта велосипеда для очистки совести все-таки решил съездить на место. Проехав вдоль посадки, он никого не обнаружил и надумал пару раз окунуться со знакомого мостка в речке. Увидев Машу в компании Володи, Родион здорово удивился. И прежде всего тому, что этот волуховатый бугай свободно разговаривал с девушкой и держал ее за руку. Он прислонил велосипед к деревцу, сделал 2 шага и остановился. Не зная, что делать дальше, он расстегнул пуговицу на рубашке, и тут его увидела Маша. Она сделала манящий жест пальчиком и крикнула: «А вот и Родион, привет, иди сюда!» Родиону ситуация не нравилась, и он не сдвинулся с места. Зато Володя на его появление отреагировал крайне агрессивно. Вскочив с места, он двинулся на Родиона со словами: «Чего ты тут забыл, громотей? Гить отседова, бо шею відкручу, як курчонку!» Не ожидавший от Володи такой прыти, Родион просто не успел как-либо отреагировать на эти угрозы. Володя ухватил его за руку и пояс и с небольшого разворота швырнул за дорогу в поле. Затем настала очередь Родионова велосипеда. Володя поставил его на дорогу и с такой яростью толкнул, что перед тем, как упасть, велосипед проехал 10 метров. Родион пролетел по воздуху 3 метра, но приземлился по-кошачьи, мягко, без ушибов и ссадин. Поднимаясь на ноги, он услышал Машин голос. «Зачем ты так, Володя? Родион хороший парень». «Нехай у других местах хорошеет, а тут и ему нема чего робить». «Какой ты, Володя, сильный!» «А як же ж!» Родиону стало ясно, что в данную минуту у него с помощью грубой силы отбили девушку, которая, судя по всему, ничуть об этом не жалела. Скорее наоборот. А значит, он здесь 3-й лишний. Родион не боялся Володю. Но в данной ситуации любые переговоры с этим взбесившимся самцом не имели смысла. Родион сел на велосипед и отправился домой. Его трясло от злости и непонимания. Только проехав полдороги к станице, он немного остыл, пришел в себя и остановился. Во всей этой истории, начиная со странного письма, было что-то фальшивое, неестественное и вызывающее неясные подозрения. Тогда он вернулся к началу лесополосы, спрятался под большой шелковицей и стал наблюдать за дорогой. Ждать пришлось долго, но не зря. Через 30 минут со стороны сада показался Максим. Он размахивал прутиком и что-то насвистывал. Внезапно дорогу ему перегородил выскочивший из-за дерева Родион. Он молчал, но зловещее выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Максим побледнел и забегал глазами. Он понял, что вранье здесь не поможет. И когда Родион скомандовал «ну», чистосердечно все рассказал. Родион выслушал, а потом дал товарищу по морде. Но скорее для порядка, так как Максим искренне попросил прощения. Оставался последний вопрос. Родион подозревал, что когда он сидел в засаде, Максим в это время подглядывал за парочкой. Он спросил напрямик, а чего они сейчас делают? Чего делают? Не притворяйся, ты же все видел. Ну, видел. Милуются они, аж искры сыплются. Ребята помирились. И на Родионовом велосипеде неторопливо покатили в станицу. По дороге они обсуждали дальнейшую Володину судьбу. Родион сказал: «Да, похоже, что Настя Рябая осталась на бабах». «Ты думаешь?» «Ха! А ты кого бы выбрал? Володю от Маши теперь оглобли не отгонишь. Рябая сама виновата. Нечего было недотрогу из себя корчить. Ей надо было не на лилипутов его водить, а в какое-нибудь укромное местечко. После этого он на других девок и смотреть бы не стал». «Да, может, эта Рябая такая же неграмотная, как он. Вот ты, Максим, вроде бы не глупый парень, а чудишь изо всех сил. Я понимаю, захотелось помочь человеку, но зачем ты устроил весь этот спектакль, когда можно было просто и без затей сводить Володю к Фане?» «К этой шалаве? Да она ж парням счет потеряла. Вот потому-то лучше нее инструкторши по этому делу не найти во всем районе». «Вообще-то да. Я как-то не сообразил. Слушай, так ведь он бы тогда на Фане и женился». «Ну и что? Тебе-то какая печаль? По-твоему, Фаня уже и не человек, ей тоже замуж хочется. Да кто ж ее с таким-то опытом возьмет? А телок Володя был бы для нее в самый раз. Он даже не понимает, как ему сегодня подфартило». Между тем дома у Володи царили паника и растерянность. Тетка сходила с ума. Завтра свадьба, полным ходом идет подготовка, а жених таинственно исчез. А самого Володю эти проблемы совершенно не волновали. Родион сказал, что из всех известных ему историй любви это была самая стремительная. После двух бурных часов знакомства на поляне Володя и Маша признались друг другу в нежных чувствах. А затем Володя предложил Маше сыграть свадьбу прямо завтра, тем более, что для нее все готово. Маша согласилась, но сказала, что вначале ее нужно засватать. Володя тут же приступил к делу, хотя и не знал тонкостей ритуала сватовства. Кружным путем они с Машей пришли в торговый центр станицы, где Володя купил бутылку водки, а затем они пришли к Машиным родителям. Сватовство прошло удачно. Некоторое время ошарашенные родители молчали. Первым в себя пришел отец. Он знал, что его слишком доверчивая Маша запросто могла принести в Подоле. А тут подворачивался серьезный вариант. Будущий зять ему понравился. Он решил, что все к лучшему, и дал согласие. Домой Володя в обнимку с Машей пришел уже в сумерках и объявил присутствующим, что Маша его невеста, и он на ней завтра женится. А кому она не по душе, пусть мотается двора. Тетя хотела что-то сказать и уже открыла рот, но Володя так стукнул кулаком по столу, что проломил столешницу. Тетя Соня в испуге попятилась к калитке. А Володя гаркнул ей вслед: «Женюсь на ком хочу, и не надо надо мной командовать». Маша смотрела на него с восторгом и обожанием, а тетка поняла, что ее воспитанник из замаскированного стратона превратился в настоящего мужика Володю, помыкать которым уже нельзя. На следующее утро Володя безжалостно разогнал несостоявшихся родственников. А бывшей невесте пожелал отравиться от неразделенной любви. Для него на конюшне запрягли в линейку белых лошадей с неизменной курбой, на которой он и перевез нарядную Машу к себе домой. Свадьба получилась очень скромной и довольно пресной, потому что народу было немного, а драк не случилось. И если бы не одно мелкое происшествие, то и вспомнить бы было нечего. Тетя Соня каким-то образом узнала Володину тайну о том, что он стратон, и надумала в торжественный момент свадьбы прилюдно сообщить об этом невесте Маше, чтобы отомстить за свою рябую племянницу. Гости ожидали во дворе, а зеваки стояли вдоль забора на улице. Прибыли молодые, и фотограф сделал снимок. Курба в объектив не попала. Она это заметила, стукнула передним копытом о землю и обиженно фыркнула. Володя бережно снял Машу с линейки и они торжественно направились к распахнутой калитке. В это время тетя Соня подошла к линейке со стороны лошадей и уже открыла рот, чтобы громко произнести: «Эй, молотка! А жених твой Стратон, а не Володька!» Но в этот момент раздраженная за невнимание к ней Курба решила сделать кому-нибудь гадость и укусила оказавшуюся в зоне доступности тетю Соню за толстый зад. Тетя Соня дико взвыла и сделала прыжок в сторону на зависть антилопе Гну, после чего с проклятиями удалилась прочь, держась рукой за пострадавшее место. Таким образом, Курба предотвратила идеологическую диверсию и в кои веки совершила доброе дело. А с Максимом у жениха дружба кончилась сразу после свадьбы. Повзрослевшему за одни сутки Володе было стыдно, что столько времени он находился в подчинении у школьника, и он начал при встречах игнорировать былого дружка. О настоящем имени Володи Маша узнала через год, когда они регистрировали свой брак, но ей на это было наплевать. Маша оказалась хорошей и негулящей женой, и они много лет живут в добром согласии. Но Маша не забыла приключений с Родионом и при редких встречах на улице всегда озорно ему подмигивает. Володя Родиона не переваривает до сих пор и при встречах делает вид, что они незнакомы. Родионово отрочество закончилось в то самое лето. Вскоре после Машиной свадьбы он уехал в Мурманск поступать в мореходку. Родион перешагнул порог в юность. Его ждала такая интересная и самостоятельная взрослая жизнь. Александр Бедрянец. Станица Егорлыкская, 2018 год. Текст читал Максим Галишников.